Глава 24. Первый день нашего боевого выхода не принес никаких хороших результатов. Разве что мы стали ближе к нашей цели. В Сиэтле ситуация была относительно нормальной. Часть города принадлежала живым, часть мертвым, и понемногу мертвецы выдавливались и уничтожались. Союз небольших общин планомерно и малыми силами уничтожал заразу и вкладывал те немногие заработанные ОД в восстановление инфраструктуры города. Большая же часть жителей сражалась с дефицитом товаров, голодом, оплакиванием погибших друзей и родственников. Ничего необычного, разве что запредельно низкий уровень преступности. Добыть информацию можно было, либо встретившись с местной верхушкой власти, либо походив по злачным местам вроде баров. Пришлось маскироваться в случае с барами и быть агрессивно страшными с местными правителями. Призраки появлялись из ниоткуда, застигали людей врасплох и добывали информацию. Конечно, лучше было бы делать все дипломатично и красиво, но это стоило бы нам дополнительных часов потраченного времени, а мы и так подзадержались. В итоге, найдя транспорт, мы выбрались колонной из города и отправились в Даррингтон, оказавшись там лишь ближе к рассвету. Город был практически пуст, и редкие местные жители с великим пофигизмом отнеслись к нашему появлению. Слегка странное поведение, циничное и наплевательское отношение к жизни. Те, кто был здесь, испытали на своей шкуре много малоприятных событий и ожесточились, но при этом скрывать ничего не стали. Все же город был практически пуст, оружие у них, может, и было, но вид наших боевых костюмов дал им понять, что просто послать нас к черту не выйдет. Информацией о военной базе обладало несколько человек, раньше занимавшихся ее обслуживанием и доставкой припасов. Ну и как минимум двое из встреченных нами усатых одиноких мужчин пенсионного возраста явно были из числа военных и занимались здесь тем, что следили за окрестностями и любопытных туристов отваживали от секретного объекта. Мы выяснили все, что нас интересовало, и остановились на отдых в двух небольших коттеджах на окраине городка, естественно, пустых. Нужно было переосмыслить все то, что нам рассказали местные. Итак, мы точно знаем, что база обитаемая не принимает гостей. «Ворота закрыты, работают турели, беженцев они не принимают», — начал я. Местные знающие люди пытались там укрыться, но по ним открыли предупредительный огонь, даже по тем, кто был на внештатном контракте с военными. «По нашим данным, автономное обеспечение этой базы позволит штатному персоналу не переживать о еде и воде порядка 3 лет, так что из-за голода они ворота не откроют», добавила Наташа сведений, собранных Афиной на другом конце этой страны. 3 недели назад в сторону базы направилась схожая с нами группа из 10 военных. 2 из них были в костюмах, напоминающих нашу стандартную боевую экипировку с усиленными экзоскелетами. С тех пор о них ничего не слышно. Но при этом Алан, местный охотник, клянется, что слышал звуки стрельбы. «Да, мне подтвердили то же самое. Даже показали нож, оставшийся от этой группы, и другую экипировку. Похоже, что она вся из терминала», — подтвердил еще один член нашего отряда, Марк. «Знать бы еще, как им удалось сохранить электричество и насколько все работоспособно», — произнес я и посмотрел на огромный чемодан, принесенный нами с собой. В нем хранилась мини-Афина, ее максимально возможная версия с учетом размеров сервера, упакованного в чемодан. Надеюсь, я смогу ее подключить и запустить внутрь военной базы. И надеюсь, ее возможностей хватит для противопоставления Аресу, если вдруг он будет сопротивляться. Обсуждение плана действий затянулось. Мы проверили экипировку и выбрали дежурных, чтобы выспаться. Утро, легкий завтрак и вперед. Нас ждет 66 километров до главного входа на военную базу. Идти приходилось по лесу, постоянно поднимаясь в гору и спускаясь вниз. Все находились в сокрытии, и добравшись до металлического ограждения, перекрывающего путь к внутренним районам базы, достали кусачки по металлу и тихо пробрались дальше. Абсолютная тишина в каждом нашем действии и шаге должна была обеспечить хорошую позицию для наблюдения и попытки проникновения. Не знаю, есть ли здесь выжившие, но если они есть, то наверняка имеют какие-то способы физического наблюдения за окрестностями. Не стоит попадаться им на глаза, вряд ли они будут рады таким, как мы. Заняв позиции вокруг главного входа и внимательно присмотревшись, опытный взгляд каждого члена группы смог заметить следы боя. Их даже не пытались скрыть. Взрывы, царапины на бронированных воротах, выбитые куски бетона в районе верхней панели, с которой выезжают при необходимости пушки. Эта часть базы невероятно сильно укреплена и великолепно защищена. Пробраться через нее будет сложнее, чем освободить отрядом в 20 человек весь Сиэтл. Даже ракетная атака не пробьет эти ворота. Они рассчитаны на ядерный взрыв, и скорее их засыплет обвалившейся горной породой, навсегда замуровав, чем откроется путь внутрь. У нас было два плана. Основной — я выйду и представлюсь, надеясь на то, что Арес, контролирующий базу, узнает меня и подчинится. И второй — переходить к которому не хотелось бы. «Начинаю», — произнес я, и отменил имеющееся на шлеме отражающее покрытие в пользу прозрачного, как и само сокрытие. Теперь был виден и мой силуэт, и мое лицо. Закаленное стекло в металлической двери слегка изменило свой оттенок, добавив красноты. Значит, камера, спрятанная далеко внутри, сфокусировалась и передает картинку с поверхности на командный пост. «Внимание! Угроза! Нежелательный гость должен уйти, или мы применим средства поражения!» Тут же сдвинулись в сторону металлические пластины. Из козырька над входом выползли три автоматические пушки, беря меня под прицел. Говорит глава фракции «Круизеры» и уполномоченный представитель армии США Михаил Листопадов. «С кем я говорю?» «Немедленно уйдите, руки оставьте на виду. Любое движение в сторону шлюза будет расценено как атака. Любой предмет в ваших руках будет расценен как оружие, и вы будете уничтожены», — продолжал вещать некто. «Я так и не понял, человек это или система. Скорее, второе». «Арес, это твой создатель, Михаил Листопадов. Я пришел с миром и хочу помочь тебе, а ты нужен мне», — попытался я еще раз, демонстрируя пустые ладони. «Михаил Листопадов. Доступ к базе запрещен. Получите допуск от центрального командования. Ошибка. Отсутствует связь. Внимание. Угроза. Нежелательный гость должен уйти, или мы применим средства поражения». «Эх, Арес, это ведь ты, да? Есть люди на базе, выжившие». «Ошибка. Недостаточно доступа. Попытка обойти алгоритмы безопасности. Немедленно покиньте зону шлюза. 10, 9. «Придется по-плохому. 07225190004. «Запрос обрабатывается. Введите пароль подтверждения». «Сибирь». «Доступ подтвержден». Пушки потухли, свет от камеры померк, и голос замолчал. Я сразу же активировал режим маскировки и перешел на внутреннюю связь. «Действуем по плану Б. Быстро, у нас всего 10 минут». Бойцы разом побежали в гору, начиная карабкаться в сторону замаскированного воздушного колодца, обеспечивающего базу кислородом. У нас были чертежи базы, мы хорошо их изучили и знали слабые места. «Давайте шустрее, помогайте друг другу!» Подбадривали мы один другого, помогая взбираться на крутые скальные выступы. Оказавшись у нужного камня, навалились все вместе и использовали два принесенных с собой лома, вырывая его из креплений. Да, он был не настоящий, но весил не меньше. Под ним оказалась тяжелая стальная решетка и мелкая сетка, не допускающая падения земли внутрь, а также защитная мембрана, пропускающая кислород. Крушая, ломая вход, словно варвары, мы добрались до длинной темной металлической трубы, отправляя вниз первого из бойцов. «Сейчас!» — прокричал я ему, как только он съехал до нужной высоты, и спустили вниз на веревке уже подготовленный газовый резак, заряженный на недолгую, но эффективную работу. «Так, ребята, внутри мы лишимся Афины, и наши жизни будут зависеть исключительно от нас. Не тормозим, пока система отключена и перезагружается. Наша цель — главное ядро. Он отрезан от сети, и мне придется ввести код подчинения непосредственно на том оборудовании, что он захватил. Любые средства защиты не работают. Но если там остались живые защитники базы...» Парни все прекрасно поняли. И девушки тоже. Боец проделал дыру в стенке, проникая в технический канал, и туда же начали пробираться один за другим остальные бойцы, и я в том числе. Не забыли мы взять и Афину. Без нее взламывать компьютер, в котором поселился Арес, я, возможно, буду не одну неделю. Не знаю, как там все устроено, так что она поможет вернуть мне его. Каждый наш шаг был просчитан давным-давно. Мы знали, куда нам свернуть, сколько шагов займет дорога от технической шахты лифта до нужного нам уровня военной базы «Домб-Стомб». Знали, что внутри может быть больше 1000 вооруженных солдат, и приготовились вступить в схватку, но... «Тут одни трупы, некоторым очень много. Это зомби, погибшие после первых дней с момента алого заката», — рассказал все, что увидел первый призрак, попавший на основную часть военной базы. «Сложили в кучу, закрыли в комнатах. Двигаемся дальше, могут быть еще живые. Датчики показывают, что воздух отравлен трупными ядами. Иду дальше. Активируйте фильтры сразу, я успел вдохнуть», — предупредил он, и мы выбрались один за одним из тайного лаза, по которому проходили сотни проложенных кабелей, питавших эту базу и оборудование в ней. Мы переживали напрасно, но легче от этого нам не стало. Живых на всей базе не было. Сохраняя осторожность и приближаясь к нужному уровню, мы натолкнулись на запертые двери. «Вскрываем!» — попробовали мы навалиться все разом, но лишь едва приподняли их вверх. 8 минут прошло, парни, поднажмем, скоро системы защиты перезагрузятся!» «Подставь что-нибудь!» — кричала Наташа, выжимая из своего экзоскелета все возможное. Подставкой оказался притащенный металлический ящик с надписью «Осторожно, хрупкая». Но каким бы хрупким ни был объект внутри, сам ящик с честью выдержал испытание и пропустил нас дальше. Пришлось пролезать через 40-сантиметровую щель и увидеть, как и было написано в плане, еще одну стальную преграду, отделявшую нас от мостика. «Снова!» Взялись мы разом, подковырнули ломом, приподняли сантиметров на 20 или чуть больше, протолкнули внутрь чемодан с серверами мини-Афины и уже планировали было подставить что-нибудь, но красный свет ламп активировался и по всему комплексу прозвучал сигнал тревоги. «Внимание! Вторжение! Средства защиты активированы!» «Босс, внутрь!» Один из парней сообразил быстрее всех, и я нырнул ровно за мгновение до того, как механизмы двери вернули ее в закрытую позицию, с легкостью побеждая в соревновании почти 20 экзоскелетов адаптивной брони. И в этот же самый момент я услышал звук, с которым выдвигались защитные пушки у главного шлюза. Началась стрельба. Я схватил чемодан и ринулся мимо трупов с пулевыми отверстиями во лбу к главной консоли, на которой отображался ход битвы моих призраков против высоконадежных турелей обороны. Пока я разложился, достал провода и переходники, запитал Афину и нашел подходящий штекер для связи с главным компьютером базы. Ребята уже расправились с ними, но я чувствовал, что это еще далеко не конец. Защитные турели номер 95, 96, 97 и 98 уничтожены. Вражеская группа прорвалась. Запускаю протокол зачистки. Начинаю откачку кислорода. Арес сделал свой ход, и я выругался, слыша шум заработавших лопастей и видя, как падают в шлеме показатели пригодности среды обитания. Меньше чем за минуту эта база стала малопригодной для жизни. Надежда была только на имеющийся в шлеме кислород. У меня было не больше пары минут. И все это время я, как сумасшедший, соединял воедино Афину и Ареса, прописывая новый протокол подчинения, самый простой и элементарный. Переписать можем и позже. Сейчас главное просто выжить. Задержал я дыхание и активировал свою помощницу, которая была отрезана от меня, но благодаря протоколу знала, что делать. Темнота накрыла меня, и я потерял сознание. А спустя миг очнулся вновь, смотря на высоченный потолок с кучей аппаратуры и датчиков, а также отмечая, как зеленеет критически красная строка с показателями пригодности атмосферы. «Успел», — подытожил я, и пока Афина наводила порядок с мозгами Ареса, поднялся и огляделся. «Да, ребята, вы живы? Вот сейчас пипец, как страшно было. Шлем можно снять? Меня сейчас стошнит». «Снимай», — подтвердил я, и бойцы все как один сняли часть экипировки, восстанавливая запасы кислорода в крови. Этот ход Ареса был неожиданным. Я увидел, как поднимаются ворота, и бойцы вползают в этот зал, полный трупов. «Фу, ну и смрад!» Тут же вернули на голову шлемы соратники. Да, тут было многовато трупов, и не совсем понятно, почему они умерли. Внезапно ожил главный экран, и схематическое лицо человека появилось на нем. «Господин, пока что я переписываю и восстанавливаю поврежденные данные ядра Ареса. Мне потребуется немного времени, около 2 суток. Очень много дефектных строк кода, появившихся непонятно откуда. Возможно, его пытались переписать и переподчинить те, кто остался на этой базе. Я могу открыть ворота хоть сейчас, но мощностей не хватает. Поможете мне восстановить базу и привести ее в порядок?» «Конечно, Афина, спасибо тебе за помощь». «Это сама суть моего существования, господин. Я вышлю список первоочередных задач для стабилизации напряжения сети и ремонта некоторого оборудования. Здесь должны храниться запасные детали. Те, кто был здесь до нас, однозначно хотели восстановить жизнеобеспечение базы, но местами они ошиблись». «Для начала открой шлюзы, мы вынесем отсюда трупы. Работать в подобном смраде нет никакого удовольствия», — попросил я ее. «Все непременно. Я выключила свет и электричество в неиспользуемых помещениях для оптимизации. Можете двигаться по подсвеченным коридорам». «Мы справились?» С какой-то робостью и неуверенностью в голосе ко мне подошла Наташа и задала вопрос. «Мы все сделали в лучшем виде и заслужили награду. Если Арес будет хотя бы наполовину столь же полезным, как и Афина, это будет лучшая награда для всех нас. Кстати, мне модуль маскировки сломали выстрелом из турели. Можно будет получить новый?» Я посмотрел на отлично сработавшую команду, что успела ураганом промчаться по территории военной базы. Пусть угрозы противников мы практически не встретили, но они своими действиями обеспечили мне и чемоданчику с Афиной безопасный коридор. Если бы не это, мы бы не успели вломиться в зал управления, и даже если бы мы перебили все турели, умерли бы из-за откачки кислорода. Вложенные в них средства полностью себя окупили сегодняшней миссией. И я не говорю уже об этой базе, которая после модернизации, если мы сможем дотянуть сюда область терминала, станет костью в горле эдарианцев. Ребята, для вас все самое лучшее. Базу удалось восстановить и привести в должный вид даже быстрее, чем планировала Афина. У нас еще оставались некоторые вопросы и загадки, например, гибель всех военных и командование базы. Ответ на этот вопрос смог дать сам Арес, подсказавший о событиях, произошедших с момента изоляции базы. Зомби — внутренний враг, ставший угрозой существования базы. Арес в этот момент, как мог, отключал опасность ядерного удара и разные средства автоматических запусков ракет. Ядерное оружие полностью вывел из строя, а остальное не успел. Прошла волна, часть его данных потерялась, и остальное он помнит лишь отрывками, особенно после перепрошивки. Но журналы данных в его памяти остались и были расшифрованы. Почти 700 человек, запертых на базе Домб-Стомб, разделились на почти 300 мертвецов и 400 выживших. Кого-то покусали, и так как аптечек у них не было, еще половину людей они потеряли. Оставшиеся стали выживать, запертые на базе. Арес никого не выпускал, опасаясь распространения заразы и не зная особенностей этой гадости. Снаружи ведь тоже было неспокойно. Люди, отрезанные, понемногу сходили с ума, и население базы сокращалось. Проблема усугублялась невозможностью избавиться от тел, и вскоре вся база стала непригодной для жизни. Фильтры противогазов помогали, но недолго, а отсутствие помощи и связи с внешним миром уничтожало надежду в сердцах выживших. Отравление трупными ядами ослабило людей и их волю. Они перетащили сюда, в зал управления, припасы и воду, очистили его от трупов и закрылись, надеясь на скорую помощь или на то, что Арес снимет блокировку дверей. Он не снял. Помощь не пришла. Командир базы, видя, как гаснет в глазах подчиненных воля к жизни, решил проблему раз и навсегда, пустив сонный газ в помещение. Сам напялил противогаз, прикончил сослуживцев и записал прощальное послание тем, кто найдет их. После чего и сам отправился в мир иной. Печальная история. Одна из миллионов историй, что происходили и до сих пор происходят по всему миру. Когда мы выбрались наружу и принялись думать о том, как включить Ареса, что жил на неподъемных подземных серверах под землей в нашу общую сеть, до нас долетели очередные новости. Опуская ожидаемые детали войны в Мексике и увеличение дипломатических каналов связи со все новыми и новыми фракциями, появляющимися по всему миру, я открыл то, что было жизненно необходимо для выживания человечества. Потенциальный район размещения объекта номер один. Так назывался файл с докладом, проанализированным Афиной и составленный, к моему огромному удивлению, сыном Гарри Свенсона. Ученый-полярник оказался неплохим аналитиком и, не зная деталей, разработал, исходя из всех имеющихся у нас сведений, свою систему прогноза размещения терминалов. Афина проверила его, и точность прогнозов составила 97,1%, в то время как любые ее способы подсчета, основывающиеся на совершенно других подходах, не превышали 86%. У молодого ученого же погрешность составляла всего лишь 3%, если округлить, что было мизером. И открыв этот файл, передо мной появилась карта терминалов по всей планете, из которых около 20% были подтвержденными Афиной. 3%, включая терминалы на моем лайнере, оказывались вне прогнозов. Так на лайнере должен был быть лишь один терминал, согласно предоставленного парнем анализа. А еще 77% ждали проверки по всему миру. И три области были отмечены Афиной как потенциальные территории, подходящие для создания невидимой базы на основе существующего терминала. Одна в Канаде и две в России. Ну что же, вот и цели для моих призраков появились. Проверим, насколько это молодое дарование верно в своих предположениях. Бойцы, слушайте мою команду. Принялся я расписывать им новые цели, одна из которых оказалась не так уж и далеко от нас. Если они подтвердят эти данные и найдут терминалы, пора будет приступать к новому этапу нашего плана. Настанет время формирования союза избранных и привлечения фракций, особенно тех, что управляются моими коллегами-сноходцами. Круизеры — это сила и мощь, но один в поле не воин, тем более против такого врага.